«Да нет, отчего же?» — сладко улыбаясь, говорила мать Таисея. «Нет уж, вы скажите мне, гость дорогой». «Да не беспокойтесь, матушка», — возразил Василий Борисович. «Ох, искушение! Я уж сказать по правде и не рад. Много вам беспокойства от меня будет». «Какое ж беспокойство, Василий Борисович», — продолжала Таисея. «Никакого от вас беспокойства не может нам быть. Такой гость, обители почесть, мы всей душой рады». И много еще приветных слов наговорила ему мать Таисея, сидя за чаем. Поехала в Шарпан-Манефа. Все провожали ее, чин-чином прощались. Прощалась и Фленушка. Бывшие при том прощании, расходясь по кельям, не могли надевиться. Чего эта Фленушка так расплакалась? Ровно не на 3 дня, а на тот свет провожала игуменью. Постояла на крылечке игуменьиной стаи Фленушка, грустно поглядела вслед за кибитками, потихоньку съезжавшими со двора обительского, и, склоня голову, пошла в свою горницу. Там постояла она у окна, грустно и бессознательно обрывая листья холеных ею цветочков. Потом вдруг выпрямилась во весь рост, подойдя к двери, отворила ее и громким голосом крикнула: «Марьюшка!» Мигом явилась головщица. «Ну что?» — быстро спросила у ней Фленушка. «Да ничего!» — брюзгливо ответила Марьюшка. «Саратовец где?» «А пес его знает!» — огрызнулась головщица. «Пришита, что ли, я к нему?» «Где-нибудь с Васькой шатается, к нему приставлен». «Оба провожали матушку. Куда же теперь пошли? Поговорить надо», — молвила Фленушка. «Ты все про то», — сквозь зубы процедила Марьюшка. «Нечто покинуть?» — живостью вскликнула Фленушка. «По-моему, лучше бы кинуть. Ну их совсем», — молвила головщица. «Столько времени ждала я этого дня! Да вдруг ни с того ни с сего и покину! Эка что вздумала!» — сказала Фленушка. Пробурчала что-то головщица и села к окну. «Так ты на попятный?» — вскочив со стула, вскликнула Фленушка. «Про шелковый сарафан и забыла? Про свое обещание не помнишь?» «Ничего не забыла. Я не на копеечку, а только боязно мне», — молвила Марьюшка. «Ты особь, статья! Тебе все с рук сойдет, матушка не выдаст, хаша бы и Потапу Максимычу. А мне-то где заступу искать? Под чью властную руку укрыться?» «И тебя не выдаст матушка», — молвила Фленушка. «Поначалит, без того нельзя, да тем и кончит дело. А сарафан хоть сейчас получай. Вот он, сготовлен». И вынесла из боковуши шелковый парашин сарафан, всего раз надеванный. И, подавая его Марьюшке, с усмешкой примолвила: «Невестины дары принимай!» Глаз не сводила с подарка головщица, но не брала его. «Примай, не ломайся!» — сказала Фленушка, суя сарафан Марьюшке на руки. «Ох уж, право! Не знаю, что и делать мне!» — колебалась головщица. «И сарафан, но ты видишь, светлый какой, голубой! Где надену его? Куда в таком покажусь? Не что у нас в мирские цвета рядятся? Придет твое время, и в цветном будешь ходить», — молвила Фленушка. «Что саратовец от? Какие у вас с ним речи?» «Ну его!» — капсам окаянного огрызнулась Марьюшка. «Тошнехонько с проклятым! Ни то, ни сего, ни туда, ни сюда, и не поймешь. От него ничего. Толкует? До того года, слышь, надо оставить. Когда де у Самоквасова в приказчиках буду жить, тогда де, а теперь че старых хозяев опасается. Да врет все, непутный, отводит. А ты убивайся. Все они бессовестные, над девицей, над смеяться им нипочем. Все едино, что квасу стакан выпить». «Не горюй», — хлопнув по голому плечу головщицы, молвила Фленушка. «Только поступить ему к Петрушке непутному. Быть тебе на то лето за Сенькой замужем. Порукой я. Это пойми, чего я захочу, тому быть. Знаешь сама. А у самой с Самоквасовым 3-е лето нет прунину, — молвила с усмешкой головщица, — не вороши. Не твоего ума дело, — заревом вспыхнув, вскликнула Фленушка. — Наше дело иное, тебе не понять. — Мудрено, что ты больно, Флена Васильевна, — промолвила головщица. — А коль мудрено, так и речей не заводи, — сказала Фленушка. И вдруг ровно туча нахмурилась, закинула за спину руки...